Затаив дыхание, лось оглядывал эту с запахом тления и плесени сокровищницу, где молчала закованная в книги мудрость тысячелетий, пролетевших над Марсом. Осторожно он подошел к полке и стал раскрывать книги. Бумага их была зеленоватая, шрифт геометрического очертания мягкой коричневой окраски. Одну из книг с чертежами машин лось сунул в карман, чтобы просмотреть на досуге. В металлических цилиндрах оказались вложенными желтоватые, звучащие под ногтем, как кость, валики, подобные валикам фонографа, но поверхность их была гладкая, как стекло. Один из таких валиков лежал на ящике с экраном, видимо, приготовленный для заряжения и брошенный во время гибели дома. Затем лось открыл черный шкаф, взял наугад одну из переплетенных в кожу, изъеденную червями, легкую пухлую книгу и рукавом осторожно оттер с нее пыль. Желтоватые ветхие листы ее шли сверху вниз непрерывной, сложенной зигзагами полосою. Эти переходящие одна в другую страницы были покрыты цветными треугольниками величиною с ноготь. Они бежали слева направо и в обратном порядке неправильными линиями, то падая, то сплетаясь. Они менялись в очертании и цвете. Спустя несколько страниц между треугольниками появились цветные круги, меняющие форму и окраску. Треугольники стали складываться в фигуры. Сплетение и переливы цветов и форм этих треугольников, кругов, квадратов, сложенных фигур – бежали со страницы на страницу. Понемногу в ушах лося начала наигрывать едва уловимая, тончайшая, изумительная музыка. Он закрыл книгу и долго стоял, прислонившись к книжным полкам, взволнованный и одурманенный никогда еще не испытанным очарованием. Это была поющая книга. «Мстислав Сергеевич!» Раскатисто по дому пронесся голос Гусева. «Идите-ка сюда, скорее!» Лось вышел в коридор. В конце его в дверях стоял Гусев, испуганно улыбаясь. «Посмотрите-ка, что у них творится!» Он ввел лося в узкую полутемную комнату. В дальней стене было вделано большое квадратное матовое зеркало. Перед ним стояло несколько табуретов и кресел. «Видите, шарик висит на шнурке. Думаю, золотой. Дай сорву. Глядите, что получилось». Гусев дернул за шарик. Зеркало озарилось. Появились уступчатые очертания огромных домов, окна, сверкающие закатным солнцем, развивающиеся полотнища. Глухой гул толпы наполнил темную комнату. По зеркалу сверху вниз, закрывая очертания города, скользнула крылатая тень. Вдруг огненная вспышка озарила экран, резкий треск раздался под полом комнаты, туманное зеркало погасло. «Короткое замыкание, провода перегорели», — сказал Гусев. «Нам надо идти, Мстислав Сергеевич. Ночь скоро».